Глава 9. Белый рыцарь. Фродо очнулся от ноющей холодящей боли. Левый бок, рука и плечо будто омертвели. Он лежал у жарко пылающего костра, а над ним склонились тревоженные друзья. «Где он?» — простонал Фродо. «Кто?» — недоуменно спросил Мэри. «Король, призрак». Сэмми так и отпрянул. «Ой, хозяин спятил!» — ахнул он. «Призраки ему увидятся! Да вы сами исчезли, как призрак! Голос будто из-под земли слышу, а вас нет! Искали вас, царили повсюду! Глядь, лежите замертво!» Подошел странник. «Черных всадников и след простыл», — недоуменно сказал он. «Все вокруг обошел. Тихо. Пусто. Ничего не понимаю». «А, теперь все ясно», — пробормотал странник. В это мгновение клинок налился изнутри багровым светом, задымился и стаял прямо на глазах. В руке странника осталась лишь черная рукоять, испещренная какими-то магическими знаками. «Вот что чуть не унесло тебя в замогильный мрак», — сурово сказал он. Фродо снова застонал. Странник опустился перед ним на колени, осмотрел рану и вынул из походной сумки какие-то длинные душистые листья. «Это целебная трава. Эльфы называют ее ацелос», — объяснил он, накладывая листья на открытую рану. «Излечить волшебная трава не может, но не позволит темным силам затянуть тебя во тьму могилы. Держись, нам надо идти». Обессиленного Фродо, то и дело впадавшего в забытье, посадили на пони. Ночь кончалась. Серые в предрассветном сумраке отроги дальних гор таяли на горизонте. Странник повел хоббитов еле заметной кружной тропой, огибавшей крутой склон, то и дело нырявшей в колючие заросли, а иногда и вовсе пропадавшей в каменистых, заваленных сухими листьями расселинах. Они двигались осторожно, стараясь не шуметь. Путь их лежал на юг, к туманным горам. Но прежде надо было выйти на открытую равнину и пересечь черный путь, где могла подстерегать засада. «Нам надо переправиться через бурную седогривую речку», — объяснил на ходу странник. «Эльфы называют ее Митейтиль. На юге она впадает в широкую гремучую реку. Оттуда же рукой подать до Эльфорта. Но вброд реку не одолеешь. Придется переходить по высокому мосту. И эта последняя переправа самая опасная. Но до нее еще идти и идти». Места, по которым они шли, были глухие, мрачные, навевающие тоску. Угрюмые хоббиты послушно плелись за своим суровым, молчаливым проводником. Фродо качался в седле, время от времени впадая в полубредовый сон. Голова наливалась тяжестью, жар охватывал все тело, а раненое плечо стыло от ледяной боли. Он держался как мог, одолевая ознобную дрожь и стараясь не показывать друзьям свою слабость. Днем он еще кое-как превозмогал боль, зато на ночных привалах, когда его снимали с лошадки и укладывали поближе к пылающему костру, Фродо забывался в беспамятстве, и перед ним снова проплывали страшные видения призрачных воинов с черными впадинами глазниц. Тогда, вскрикнув, он просыпался и судорожно сжимал в кулаке кольцо. Враги пока не объявлялись. Изредка, правда, во тьме слышался сиплый шепот, но это мог быть и шелест сухой травы или зов ночной птицы. И все же даже днем хоббиты вздрагивали при скользнувшей по земле тени парящего коршуна или от еле слышного шороха быстро юркнувшей в траву ящерицы. Горы постепенно сближались, окружая равнину. Вершины их венчали зубчатые разрушенные стены древних крепостей. Высоко в небо уходили мрачные башни крупной каменной кладки. «Кто сложил эти громадные башни?» — спросил Сэмми. «Неужто мы на земле троллей?» «Да, это легендарная земля троллей», — откликнулся странник. «Крепости и сторожевые башни были разрушены во время Великой войны, а выстроили их древние люди. Тролли строить не умеют». «А ты откуда знаешь, что происходило в глубокой древности?» — недоверчиво сощурился Сэмми. «Память эльфов хранит многое», — ответил странник. «В Эльфорте знает такое, чего и я не сумею рассказать». «А ты бывал в Эльфорте?» — вмешался Пипин. «И не раз», — коротко бросил странник. Дальше они шли молча. Горы обступали все теснее. Дорога тянулась уже в узком ущелье. Сверх нависали замшелые скалы с кривыми и хилыми, вцепившимися в камни деревцами. Даже в полдень, когда солнце всего на несколько мгновений заглядывало в ущелье, сумрак и сырость не рассеивались. Под ногами хлюпала коричневатая жижа. Теперь путники выбирали дорогу, а она, зажатая между скалами, уводила их все дальше к северу. Надо было как-то менять направление. Странник предложил вскарабкаться вверх и оттуда уже двинуться южнее, к реке. Фродо, несмотря на слабость, спешился и мужественно взбирался вместе со всеми. Голова кружилась, горячий пот заливал глаза. Заботливый Сэмми старался не оставлять хозяина, поддерживал его, а иногда и тянул за собой, вцепившись в пояс. Наконец они добрались до ровной площадки, врезавшейся в крутой склон. Здесь можно было передохнуть. Непоседливый Сэмми кинулся обследовать площадку, забежал за скалу и закричал. — Сюда! Скорей! Они поспешили на зов и увидели вход в пещеру. Черная дыра была полуприкрыта покосившейся, висевшей на одной петле дубовой дверью. Мэри смело нырнул в пещеру, остальные потянулись вслед за ним. Рослому страннику пришлось протискиваться боком, пригнув голову. После тесного входа пещера внутри показалась им слишком просторной. Странник зажег факел, и глазам путников предстали разбросанные по земле черепки глиняных горшков, оглоданные кости, пустые, покрытые густым слоем пыли, кувшины и миски. «Логовище троллей!» — испуганно прошептал Сэмми. «И давно заброшенные», — успокоил его странник. «Но на всякий случай стоит осмотреть окрестности». Пипин шмыгнул наружу и тут же пропал за кустами. Он обогнул скалу, в которой была вырублена пещера, поднялся выше по выложенной потрескавшимися плитами тропе и оказался под нависающим каменным козырьком. Повернув голову, он остолбенел. Прямо перед ним, склонившись над угасающим костром, сидели спинами к нему три громадных тролля. Затаив дыхание, стараясь не сковырнуть и камешка, Пипин попятился. Боком, не спуская глаз с троллей, он прокрался за скалу и опрометью бросился к друзьям. «Тголи!» — выдохнул он. «Там, за поворотом!» Странник поднял с земли увесистый сук и смело двинулся по тропе вверх. Хоббиты испуганно жались к замшелым валунам, не трогаясь с места. Вдруг до них донесся раскатистый хохот. Сэмми затрясся. «Они его слопали!» Тут из-за скалы показался странник. Он весело смеялся. «Значит, он их проглотил, то есть поколотил!» Растерялся Сэмми. «Пойдите и взгляните на этих страшных троллей!» Хохотнул странник. Хоббиты затопали вверх по тропе. Даже Фродо, пересилив себя, потащился следом. Когда он добрался до скалистой площадки под козырьком, Мэри, Пипин и Сэмми, взявшись за руки, плясали вокруг неподвижных сгорбленных фигур. «Они каменные!» — вопил Сэмми. Он подбежал к склонившемуся троллю и смело пнул его ногой взад. Гигант не шелохнулся. Только теперь Фродо заметил, что на макушке у тролля, будто шляпа, нахлобучено старое воронье гнездо. Он припомнил рассказы дядюшки Бильбо о встрече со свирепыми троллями, которых Гэндальф, спасая попавших в плен гномов, превратил в камень. — Значит, мы оказались в тех местах, где бывал много лет тому назад Бильбо? — удивился Пипин. — Тогда совсем недалеко и река, верно? — оживился Мэри. — Да, седогривая, — подтвердил странник. — И нам стоит поспешить, пока солнце стоит высоко. Они быстро собрались и заторопились вниз к речной долине. Почти у самого подножья горы Сэмми наткнулся в густых вересковых зарослях на грубо отесанный валун. Сквозь зеленую поросль шерстистого мха просматривались вырубленные в камне значки и буквы. — Гномья тайнопись, — сказал странник. — Не тот ли это камень, под которым Бильбо нашел сокровище троллей? — обрадовался Сэмми. Он попытался сдвинуть валун с места, но пальцы его только скользнули по отполированной ветрами и временем поверхности камня. — Не тгудись! Не такой погостак наш Бильбо, чтобы погазевать хоть глупинку золота! — усмехнулся Пипин. Так, весело разговаривая, они углубились в заросшую высокой травой долину. Фродо, пригретый солнышком, даже почувствовал себя почти здоровым. Плечо, правда, ныло, а левая рука онемела, но жар и озноб немного спали. Он распрямился в седле и смотрел вперед, желая первым увидеть пенные струи седогривой реки. Редкие перелески стояли уже почти голыми, просвеченные солнцем и продуваемые резкими порывами студенного ветра. Воздух отсырел и казался тяжелым, вязким. Солнце постепенно опускалось к вершинам дальних гор. Тени удлинялись. День шел на убыль. Странник, взбегая на взгорки, оглядывал пустынный торный путь и снова вел свой отряд вперед. Теперь надо было незаметно и быстро пересечь открытую дорогу и углубиться в укромную, заросшую кустами лощину. Все шло прекрасно. Предвкушая скорый привал, ужин и отдых, путники приободрились. И вдруг позади послышался знакомый, наводящий ужас перестук копыт. За ними гнались. Хоббиты, обдирая руки и лица, метнулись в ближайшие кусты ежевики. Пони понес Фродо в густой орешник, но странник не двинулся с места. Вытянув шею, он настороженно прислушивался. Из-за поворота донесся слабый перезвон бубенцов. «Что-то не похоже на черных всадников», — покачал головой странник. Сэмми раздвинул ветки и приложил ладонь к уху. Цок-цок, звяк-звяк. Слишком весело и открыто скакал неведомый конник. Хоббиты один за другим высунулись из кустов и замерли. Фродо плотно приник к холке своего невысокого пони, надеясь остаться незамеченным в раскидистом многоствольном орешнике. Сумерки сгустились, и вечерний туман ложился на долину, смазывая очертания гор, съедая тени. Дробный перестук копыт приближался, и все явственней становился серебристый звон бубенчиков. Еще через мгновение на дорогу птицей вылетел белый конь. Казалось, он разметал серые сумерки, в клочья разорвал пелену тумана. Мелкими звездочками мерцали драгоценные камни в уздечке. Всадник в белом плаще пригнулся к луке седла. Капюшон откинулся на спину, и длинные золотистые волосы струились на ветру. Странник радостно вскрикнул и кинулся навстречу всаднику. Тот, придержав коня, спрыгнул на землю. «Айна Дунадан!» — произнес он таким певучим, звонким голосом, что хоббиты сразу успокоились. Незнакомец говорил на языке эльфов. Золотоволосый рыцарь и странник обнялись. Хоббиты окружили их и восторженно взирали на великолепного посланца эльфов. «Это Глор Славный из замка Элронда», — объяснил странник. Глор Славный безошибочно выбрал среди хоббитов Фрода, который спешился и с усилием держался на ногах, уцепившись за уздечку своей лошадки. «Хей!» — приветствовал его Глор Славный. «Меня послали навстречу тебе, храбрый хоббит. До Элронда долетела весть, что вы отправились в неблизкий путь, не дождавшись Гэндальфа. А по дорогам рыщут посланцы тьмы, прислужники Саурона. Я уже несколько суток поджидаю вас и видел черных всадников. Они не посмели сразиться со мной и растворились в ночи, но от своего не отступятся. И самое опасное — переправа. Там они могут устроить засаду. Но не будем унывать заранее. В путь!» Фродо застонал. Белый рыцарь пристально поглядел на него. Бедняга еле держался на ногах. «Мой хозяин ранен!» — вмешался Сэмми. «Ему не осилить дорогу без отдыха!» Глор Славный протянул руку и поддержал покачнувшегося Фродо. От этого прикосновения хоббит почувствовал неожиданный прилив бодрости. Блаженное тепло разлилось по всему телу, леденящая боль утихла и затаилась. Странник быстро рассказал белому рыцарю обо всем, что с ними произошло, и протянул тому рукоять смертоносного кинжала. — Здесь начертаны колдовские письмена, — нахмурился Глор Славный. — Не по силам мне залечить рану, нанесенную этим кинжалом, но облегчить страдания я сумею. Спрячьте черную рукоять до прихода в Эльфорд. Он снова обернулся к Фродо. «Садись на моего коня, он не подведет. Даже черные всадники за ним не угонятся». «А мои друзья?» — взволновался Фродо. «За ними, выходит, угонятся? Не могу оставить их в беде». «Беда грозит тебе», — сурово ответил Глор Славный. «Ты и твоя тайная ноша — цель черных всадников». Больше никто не пререкался. Они быстро навьючили свои походные мешки на пони и налегке заспешили к переправе. Впереди легко шагал золотоволосый посланец Элронда. Он будто и не чувствовал усталости, и тьма, казалось, расступалась перед ним. Беззвездное небо чернело над головами путников. В лицо им дул, сбивая дыхание, влажный холодный ветер. Ноги их одеревенели. Фродо осел в седле и глухо постановал от ноющей боли в плече. Даже неутомимый странник выглядел усталым. Глор Славный остановился. «Близится утро», — тихо сказал он. «И переправа уже недалеко. Дальше во тьме идти опасно. Дождемся рассвета». Путники свернули в заросли терновника. Хоббиты с блаженным стоном повалились на мягкую траву. Глор Славный отстегнул от пояса оправленную серебром флягу. «Подкрепитесь», — сказал он, протягивая флягу хоббитам. К их удивлению, во фляжке оказалась обыкновенная вода. Чистая, прохладная, родниковая. Но с каждым глотком тело наливалось свежестью, бодрящей силой. Даже голод утоляла эта чудесная весенняя вода, набранная эльфами из чистых лесных бочагов. Короткий глубокий сон окончательно прогнал усталость. Странник разбудил их в ранний предрассветный час. Сэмми, Пипин и Мэри быстро встряхнулись, Фродо снова усадили на белого коня, и Глор Славный повел своих спутников сначала холмистой равниной, потом углубился в густой ельник. Нескончаемая тропа велась между разлапистыми елками, перебегала через мелкие лесные ручейки со склизлыми берегами, терялась в толстом многослойном пироге опавшей хвои, горбилась переплетением древесных корней и снова выныривала на сухие солнечные поляны. Они шли и шли, молча, упорно, стараясь не сбиться с ровного шага. Наконец, еловый лес расступился, Но теперь дорога втиснулась в глубокое ущелье. — До переправы еще полдня пути, — сказал Глор Славный. — Постараемся добраться туда до наступления вечера. Над их головами почти сошлись сочившиеся водой морщинистые отвесные утесы. Казалось, здесь, в ущелье, скопился весь сумрак ночи. Каждый шаг, малейший шорох отдавался звучным, многоголосым эхом. Мягкий цокот копыт белого коня множился гулким топотом. Изредка откуда-то слышался жуткий протяжный вой. Но они шли, шли, чувствуя себя под надежной защитой белого рыцаря. Внезапно скалы расступились, и путники вышли на открытый простор. Слабый свет струился с бледного неба, освещая пологий спуск к пенистой реке, влажно мерцающие валуны у переправы, дальний высокий берег и маячившие на горизонте горы с резко очерченными острыми вершинами. Позади них в ущелье будто само собой рождалось, дробилось и нарастало эхо воющих голосов и быстрого костяного стука копыт. Глор Славный оглянулся и прислушался. Он весь напрягся и вдруг крикнул: «Скачи, Фродо!» Белый конь встал на дыбы, звонко заржал и понесся к реке, унося на себе беспомощного седока. Хоббиты кубарем скатились вниз по склону. Последними, прикрывая от настигающих врагов, бежали Странник и Глор Славный. Из ущелья черной молнией вылетел всадник. За ним показался еще один. Еще! Еще! Поверху, по самому обрезу ущелья, тоже теснились черные тени. Сколько их, посланцев мрака! Сейчас они настигнут хоббитов! При этой мысли Фродо встрепенулся. Гнев и отважный порыв приглушили боль. Выхватив из-за пояса кинжал, Фродо потянул на себя поводья. Белый конь приостановил бег. «Вперед! Скачи, Фродо!» Зычно крикнул Глор Славный и скомандовал коню на понятном только ему языке эльфов. «Норолим, Асфалот! Норолим!» Белый конь рванул с места и понесся быстрее ветра. Черные всадники, застывшие на гребне ущелья, ринулись вниз. Леденящий душу вой донесся до Фродо, и сбоку из-за деревьев вылетели еще четверо черных преследователей. А впереди, наперерез белому коню, уже скакали еще двое. Черные всадники неумолимо окружали беглеца, отрезали его от переправы. Их черные плащи сливались воедино и, казалось, заслоняли небо. Фродо отпустил поводье и отдался на волю бешено скачущему коню. Глаза хоббита снова затянуло туманной пеленой. Он почти терял сознание. И в полубреду вдруг ясно увидел безглазые лица черных всадников и тускло-серые латы этих жутких замогильных воинов. Теперь ему не уйти. Задохнувшись от ужаса и зажмурившись, Фродо прижался к лошадиной холке. И четвероногий друг не подвел. Он вихрем пронесся прямо перед мордой черного коня и, подняв целый фонтан брызг, перелетел на противоположный берег. Фродо хотел распрямиться, оглянуться назад, но смертельный холод сковал все его тело. Собрав последние силы, хоббит крикнул: «Убирайтесь обратно в Мордор! Я вам не дамся!» Злобный хохот был ему ответом. Уши прожгло змеиное шипение. «Иди сюда! Ты наш!» «Не возьмете!» — откликнулся Фродо срывающимся голосом. Снова нахлынула нестерпимая ледяная боль. «Кольцо! Отдай кольцо!» И невнятный безмолвный приказ «Замри!» подчинил хоббита неведомой власти. Язык его прилип к гортани. Сердце почти остановилось. Черные всадники метнулись в реку. Белый конь захрипел и осел на задние ноги. Длинные полы черных плащей уже плескались в быстрых струях посреди реки. спасения нет. И в это мгновение случилось невероятное. Громко, торжествующе заржал белый конь, и река вдруг вздыбилась. Рокот, грохот и грозный рык взметнувшейся воды напомнил рев разъяренного зверя. Вывернутые со дна и подхваченные бешеным течением валуны катились на горбатых спинах высоких волн. Фродо почудилось, что сквозь мерцающую завесу жемчужных брызг он видит белопенные гривы коней. Водяная стена поднялась и обрушилась на застрявших посреди реки троих черных всадников, вырвала их из седел и поглотила. Остальные шестеро успели отпрянуть назад. Колдовское заклятие медленно теряло силу. Теперь Фродо мог уже натянуть поводья белого коня и направить его на взгорок, подальше от широко разлившейся бушующей реки. Оставшиеся на том берегу черные всадники в панике скакали к темной пасти мрачного ущелья, и привиделось хоббиту, будто преследует их белый рыцарь в сверкающих латах, а повсюду в долине рассыпались крохотные туманные фигурки с пылающими факелами в руках. Гигантская волна заслонила от Фродо весь мир. Упругая сила вырвала его из седла. Крохотный хоббит пропал в сверкающей круговерти.